Но прошло немного времени, и 12 августа того же года Екатерина II, которая сменила своего супруга, удушенного гвардионцами, распорядилась отменить его указ. Крестьяне снова заволновались, не подчинились монастырям и церквам, отказывались нести повинности и платить оброки. Они стояли за один, стойко держались против властей и монастырей, держали связь с соседями, избирали руководителей, составляли документы, например, билеты на право поездки в города и другое. Повсеместное ожесточенное сопротивление, непослушание, захват монастырского имущества, вооруженная борьба, например, знаменитая Дубинщина в отчинах Западно-Сибирского Долматовского монастыря в 1762-1764 годах, участники которого впоследствии влились в пугачевские отряды, осаждавшие тот же монастырь, привели к тому, что правительство Екатерины в 1764 году все же вынуждено было провести секуляризацию церковных имений. Монастырские крестьяне, добившиеся своего, перешли в экономические, то есть составили одну из категорий государственных крестьян. Они и после секуляризации продолжали борьбу, захват земель у соседних помещиков, непослушание властям, участие в разбойных партиях, но она, конечно, не идет в сравнении с тем, что было до нее. Особое место в классовой борьбе этого времени занимают волнения и восстания работных людей, заводских крестьян. Они носили во многом крестьянский характер, что неудивительно, если помнить о социальном происхождении большинства мастеровых работных людей. Поэтому весьма часто они стремились уйти в деревню, вернуться к сельским занятиям. Но появляются и другие требования об увеличении расценок, заработной платы, улучшении условий труда, жизни на заводе. Крепостные желали возвращения к статусу государственных крестьян. Об этом говорят многочисленные челобитные 60-х, начала 70-х годов, приписных Овзяно-Петровского, Каслинского, Кыштымского, Ижевского и других заводов. Но другие выдвигали профессиональные требования, характерные для наемных работников. Повышение расценок, снижение норм выработки, продолжительности рабочего дня, ликвидация или уменьшение штрафов, отмена побоев, истязаний, улучшение качества сырья и другое. Правда, они существенно не отличались по своему сознанию от крестьян, работавших на тех же заводах, но все же считать их выступления чисто крестьянскими было бы неправильно. В ряде случаев, например, восстание работных людей московского суконного двора, эти выступления исходят от людей, порвавших связи с сельским хозяйством или ремеслом, полностью или почти полностью пауперизованных, выдвигающих профессиональные требования наемных рабочих. В начале 50-х годов волнение происходит на ряде демидовских заводов по Оке-реке в Рамадановской волости и полотняной мануфактуре Гончаровой, расположенной неподалеку. Восставших, которых поддерживали окрестные крестьяне, горожане Калуги, посадские люди, купцы, духовенство, пытались сломить вооруженной силой. Четыре роты Рижского драгунского полка, присланные для усмирения демидовских крестьян Рамадановской волости, последние встретили с оружием в руках. Разгорелся настоящий бой. С обеих сторон на поле сражения остались лежать десятки убитых и более 200 раненых. В плен крестьянам попал командир полка полковник Олиц. Восставшие захватили 210 ружей, 20 пистолетов, 180 шпаг. Правительственные войска в конце концов разбили и рассеяли восставших. Гончаровские крестьяне захватили в местном амбаре ружья, 5 небольших пушек, взяли в осаду барский двор, где заперлась воинская команда. Эти волнения перебрасываются в соседние села и деревни, населенные крепостными крестьянами, работными людьми, мастеровыми. Их участники выделяют из своей среды энергичных организаторов, авторов челобитных, обращенных к властям. Работные люди поддерживают связи между собой, с окрестными крестьянами, разбойническими партиями. Их выступления энергичнее и активнее крестьянских. Характерно, что воевода Хвощинский и секретарь Неронов присланные на Гончаровскую мануфактуру в 1752 году, так писали о ее работных людях.